Глава 7. «Да, ты прав». Я согласно кивнула и рассмеялась. Таким удивленным взглядом он на меня посмотрел после этих слов. «Оба варианта не вдохновляют». Николас не оценил юмора. Упрямо мотнул головой, а мне было очень смешно. Вернее, мне было хорошо. Я была пьяной от счастья. Счастье быть здесь и сейчас. Счастье видеть его лицо. Счастье держать его за руку, чувствовать на ладони его поцелуй и тонуть в темном взгляде напротив. Легко, радостно и слишком весело, чтобы воспринимать его слова серьезно. «Хотя ты знаешь», — задумчиво почесала нос, «в первом случае шансов на выздоровление не предвидится. А вот ребенок внушает надежду. Родил и свободен. Мне подходит. Осталось только мужа найти». «А зачем искать?» — опомнилась я. «Мне же буквально на днях сделали предложение». Ники посмотрел на меня из-под лобья. «Не поделишься кандидатурой?» «Отчего не поделиться?» Я хмыкнула. Сейчас история с фиктивной помолвкой виделась мне на редкость глупой. «Господин Теодор Дарим-младший. Мы учимся вместе». «Он сидел рядом с тобой на подоконнике университета». Николас не спрашивал, утверждал. «Он», — подтвердила я, завязывая пояс, а потом удивленно уставилась на Ники. «Откуда ты знаешь?» «Видел», — он пожал плечами. «Глаз-алмаз!» — я закусила губу, чтобы снова не расхохотаться. Равнодушный жест никак не вязался с недовольным выражением на его лице. «Ты сердишься», — вкрадчиво заметила я. «Сержусь», — улыбнулся Ники. «Почти 10, а мы еще ничему тебя не научили». «Уйдет! Он уйдет!» — наотмашь ударила мысль. Я спрятала руки за спиной, чтобы в него не вцепиться. «У Холда-младшего своя жизнь. Он и так возится с тобой слишком долго, Алиана». «Да, извини». «За что?» — горько спросил он. «Я не могу остаться, Ани. Там Ральф». «Ральф, как я могла забыть? Если я еще могу запереться в стенах квартиры, то у него такой возможности нет». Я вернулась на диван, машинально взяла Ники за руку. «Ты прав. Ральф очень вспыльчив. Мне страшно представить, на что он способен, если его разозлить. Николас, ты уверен, что правильно расставил приоритеты?» «Уверен», — он сжал мои пальцы в ободряющем жесте. «Ты недооцениваешь брата. Силу он умеет контролировать. Он за языком не следит». «Так его не за драку наказали?» — я нахмурилась. «Нет, Ральф послал его высочество Юрия», — серьезно ответил Ники. «Куда послал?» — не поняла я. «Подальше», — с готовностью пояснил Николас и мрачно рассмеялся. «Какой ужас!» — меня замутило от страха. «Господи, боже мой, он с ума сошел! Оскорбить сына императора!» «Решил проверить, как далеко распространяется протекция Холда?» «И это сейчас, когда с нас только-только сняли запрет на выезд из Эдинбурга. О чем он думал?» «Чтобы не говорили белые о слабости наследника, тот достаточно силен, чтобы сломать жизни одному несдержанному на язык мальчишке». «Конфликт исчерпан», — заверил меня Николас, и, увидев, что я нисколько не успокоена, добавил. «Юрий пригласил Ральфа на праздничный ужин. Не переживай». Он легонько дернул меня за волосы, чтобы отвлечь от невеселых мыслей. По привычке хлопнула его по руке. «Так мы дурачились целое лето». Я давно уже не боялась ненароком обидеть тихого гения. Ники засмеялся. Улыбка озарила его лицо. В комнате будто бы стало светлее, и я заметила, как в воздухе между нами золотится пыль. Это было даже красиво. «Дай меня», — механически сказала я. «Нет ничего красивее твоей улыбки, Ники». «И тебя», — тихо повторил за мной он. Отвлеклась. Теперь бы отвлечься от Ники. Я сосредоточенно потерла лоб. «Так вот почему Ральф сказал, встретимся во дворце. Он принял приглашение. Провести Рождество с братом, пусть и в присутствии всего императорского двора, всяко привлекательнее, чем мучиться чувством вины на семейном ужине у Холдов. Даже если самого Холда на нем и не будет. До праздника 2 дня. Осталось только выяснить, что об этой идее думает охрана. Отличный повод хоть немного прояснить свой статус». «Дар не благо», — вдруг сказал Ники. «Никогда и ни для кого. Я почти не осознавал себя до 9 лет. Все, что я помню, — это постоянное желание спрятаться». Он замолчал, задумчиво посмотрел перед собой, а я забыла дышать. В Впервые Ники говорил со мной так откровенно. «Тебе было больно рядом с другими людьми?» Я положила голову ему на плечо. «Наверное», — ответил он без тени эмоций. «Тогда я не мог дать правильную оценку своим ощущениям». От жалости у меня заныло сердце. Не слишком ли велика плата за дар? Ребенок, у которого сила украла детство. «Ты снова жалеешь меня, Ани», — недовольно сказал Николас. «Не нужно». «Не буду, ты прав, жалость унижает». «Что изменилось? Что помогло тебе подчинить собственный дар?» Я взглянула в его лицо. «Ты задаешь правильные вопросы», — он довольно сощурился. «Якорь, Алиана, у меня появился якорь». «Якорь? Маяк, ориентир, опора, которая не дает силе поглотить разум. Твоя задача — найти такой якорь для себя. Что угодно, Ани, воспоминания, место, сильное желание, то, что не даст тебе потеряться во тьме». Он снова чуть сжал мои пальцы. Маленькая ладонь в крепкой мужской руке. Я давно уже нашла то, что не дает мне заблудиться в кошмарах. Ты мой якорь, Ники. Попробуй представить свой дар. Он погладил меня по щеке. Что он для тебя? Как ты его видишь? Я закрыла глаза, наслаждаясь лаской. Попыталась как можно точнее вспомнить свои ощущения. Что я вижу, проваливаясь в серый мир? Что чувствую? «Это темнота», — наконец ответила я. «Ласковая, жестокая, недобрая, не злая, непостижимая. Почти как ты». «Темнота, пустота, одинокая, холодная, вечная бездна. И только ты — жаркое пламя, у которого я хочу отогреться». Я открыла глаза, зная, что увижу. Серый мир и льнущая ко мне красная лава, сквозь которую видны знакомые черты. «Юный Александр». «Николас. Никки. Стая птиц, взлетающая в серое небо, убегающая от хищника молодой олень, кровь на снегу, черный туман в тени высоких елей. «Остановись!» — бьющий по нервам приказ, которому невозможно сопротивляться. «Но я не хочу останавливаться». «Где твой якорь, Алиана? Ну же!» Светлая улыбка, игры в пруду, звезды на крыше, ладонь в ладони. «Ники!» — я моргнула, возвращая себе привычное зрение. Ники медленно выдохнул и с видимым облегчением убрал руки от моего лица. «Умница!» — сказал он мне. «Видишь, это совсем не сложно». Я скептически его оглядела. «То-то ты весь белый». Ники не успел ответить, в дверь позвонили. Я дернулась, звук этот показался мне чудовищно громким. «Принесешь мне пиджак? Я оставил его на кухне», — устало улыбнулся мне Ники. «А я пока выясню, кого это к нам принесло». «Хорошо», — я с радостью согласилась отложить общение с кем бы то ни было. Николас пошел открывать дверь, и я побежала на второй этаж. Чего я испугалась? Это наверняка охрана или Кристос с очередной порцией продуктов. Вошла на кухню, краем уха слушая щелчок открывающейся двери и холодный голос Ники. «С кем имею честь?» И правая бровь у него наверняка наверху. Тихо рассмеялась. Подхватила со стула форменный китель. «Действительно, кого это к нам принесло? Кого из моего окружения не знает Ники?» Я вернулась на лестницу, прислушиваясь к разговору, и с удивлением узнала в собеседнике Николаса Теодора Дарима. Он поднял голову и заметил меня. «Снеговичок!» «Доброе утро, Теодор!» Называть его сокращенным именем при Николасе отчего-то показалось мне неуместным. «Что привело тебя к нам?» Я спустилась и встала по правую руку от Ники. «Ты пропустила первую пару. Вчера почти 30 человек были госпитализированы с территории университета и прилегающей к нему набережной. Часть из них — наши студенты, часть — просто случайные прохожие. Симптоматика более чем странная. То ли кровавый катаклизм, то ли повальный инсульт. Еще и взрыв бытового газа в нескольких кварталах рядом. Медики рассматривают версию с отравлением. Мы стояли у открытой двери». По мере того, как Теодор говорил, мне становилось все холоднее, и вряд ли виной тому был уличный воздух. «Я переживал, все ли с тобой в порядке», — договорил Тедди. «Со мной все в порядке». Я поежилась, отдала Нике пиджак. «Вижу», — протянул Теодор и улыбнулся, осмотрев Николаса с ног до головы. «В таком случае, если ты действительно в порядке, может быть, пойдешь со мной в университет? Тем более по имперскому праву у нас доклад в паре». Николас положил руку мне на плечо и притянул к себе, согревая теплом своего тела. «Не бойся», — шепнул он мне на ухо. Я вцепилась в его рубашку, забывая о приличиях, о том, как это выглядит со стороны, и о том, что на сценку эту смотрит Дарим. «До встречи?» — с надеждой спросила я. «Иди, Ани», — улыбнулся мне Ники. «До встречи». «Ральф, там Ральф, и ему надо идти», — спрятала руки за спиной. Николас неторопливо обулся, накинул пиджак, застегнул пуговицы. «До встречи, юный господин Холт», — напомнила себе Теодор и протянул Ники руку. «Всего доброго, юный господин Дарим», — коротко поклонился ему Николас и вышел в открытую дверь. Тедди кашлянул, растерянно опустил ладонь. «Как Ольга?» — я обхватила себя руками. «Ольга?» — переспросил Теодор, словно не понимая, о ком я говорю. «Ольга в больнице». Тедди прямо встретил мой взгляд. Он не чувствовал за собой никакой вины. Он легко забыл любовь, получив желаемое. «Тогда почему ты здесь, а не с ней в больнице?» Я надела уличные туфли. «Если Николас считает, что мне стоит пойти в университет, я туда пойду». «И зачем мне в больницу, Ани? Что, по-твоему, я должен там делать? Держать ее за руку?» Тедди продолжал что-то говорить, но я не слышала. Смотрела на пустую ладонь и с тоской понимала, что снова осталась одна. «Уверен, мы скоро увидимся», — выхватил разум фразу. «Уезжая из родного дома, я тоже была уверена, что скоро вернусь. Приеду на каникулы, обниму родителей, поцелую мальчишек. Рэндальфа я так и не поцеловала. Последнее, что я сказала ему, было «дурак». Он пририсовал мне усы на фотографии. Если бы я могла вернуть время вспять, мои слова были бы совсем другими. Я сказала бы ему, как сильно его люблю. У меня задрожали руки, потемнело в глазах. Сердце остановилось от дикого страха. Ожил ночной кошмар, и на белом камне таяло тело Ники. «Что, если я больше его не увижу?» «Я сейчас!» — невежливо перебила Теодора и выбежала на крыльцо. Слетела со ступеней, лихорадочно оглядывая улицу. «Ники, подожди!» — отчаянно воскликнула я, заметив на другой стороне серый китель. Он услышал, обернулся на крик и побежал ко мне. Остановился в нескольких шагах и понятливо улыбнулся, раскрывая объятия. Я бросилась ему на шею, всхлипнула и спросила. «Ники, ты ведь знаешь, что я люблю тебя?» «Знаю, Ани, не волнуйся». Он рассмеялся, и я вздохнула, отпуская его. Смотрела, как он уходит, и улыбалась. «Теперь и я знаю, что ты это знаешь». «Николас!» — позвала его я вновь, заставив обернуться. «Да?» «Господи, откуда у него столько терпения? Ни тени раздражения». «Ты не рассказал мне про свой якорь. Что это?» «Ты», — просто ответил он. «Я тоже люблю тебя, Лиана. Иди в дом, простудишься». Я кивнула, и Ники ушел. Что-то коснулось моих плеч. Я вздрогнула от неожиданности. Теодор накинул на меня плащ. «Я бы вынес и шарф, но я его не нашел», — сообщил мне он. «Спасибо». «Однако я удивлен», — лениво заметил Дарим. «Не думал, что хозяев можно любить».